З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі пабачыць на радзіме. Але спярша нашае падарожжа, Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Калодчына на Вялейшчыне. Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазоў і маты на ўсю ваколіцу. Затым жыгуль ізноў набраў хуткасць, каб праз 200 метраў наляцець на яшчэ аднаго паліцыянта, яшчэ больш круцейшага. Ізноў грукат, віск, мат і паламаная падвеска. З тае пары па Калодчыну усе ездзяць асцярожна. Але ляжачыя паліцэйскія не адзінае дзіва вёскі. Тут давно забыліся на праблему перагарэлых лямпачак ці шумных кампаній адпачывальнікаў. І хто ж гэты дабрадзей, які аблягчае жыццё людзям? Паслухаем калодчынскую кабету. Нашай вёсцы пашанцавала, мы сразу не зналі, што он такая знаменітасць. Ну і вясковыя жанчыны звалі яго барын. У него від очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю. А вось другий голос на имя калодчынскага героя. Я считаю, что этот человек послан Богом для Калодчына. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают, и вся деревня уважает его. Его избрали старостом, и староста для нас таким является, как Богом. Калодчыну сапраўды пашанцавала са старастам. Аляксандр Газаў, карэнны масквіч, жыве ў Беларусі ад 1969 года. Ён стралок, чэмпіён 21-х алімпійскіх гульняў у Монрэалі і прызёр алімпіяды ў Маскве. У Калодчын перабраўся да жонкі, якая родам адсюль. Сам пабудаваў прыгожую сядзібу, сам вядзе сваю гаспадарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі. Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, три человека от Беларуси. Федяров, Торшин и я. И привезли три медали. Первое, второе, третье место. Сейчас ездило 7 человек и не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать. Былы алімпійскі чэмпіён с цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, китайскага спорту. Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, что в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6000 человек. Как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически. Вёсцы Калодчына не пагражае вымірання. І сакрэт тут у размяшчэнні вёскі недалёка ад Вілейскага вадасховішча. Зямля тут не толькі прыгожая, але даўно ўжо не танная. Менш чым за 15 000 даляраў участкаў няма. І дамы тут будуюцца нетыповыя, усё больш драўляныя, прасторныя сядзібы. Але што цікава, гэта ніякія не дачы. Гэта маёнткі для таго, каб прыгожа правесці старасць. Саміх карэнных жыхароў у Калодчыне з кожным годам меней па самай натуральнай прычыне. Але найстарэйшая жыхарка Калодчына, старая Ганна, прычыну вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах. Пасля вайны гналі ў калхозы, многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і конь, усё. І вешалище, і усяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяц не начаваў, гналі ў калхоз. Некаторыя пашлі, а мы не пашлі. Я кажу, татачка, будзем дзяржацца. А брані Бог, яшчэ гэта ж вайна, гэта ж права мяняецца. Так усё жыць нас будуць калхознікамі зваць, то мы калхознікі. У эфіры «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартусік расказвае пра вёску Калодчына Вялейскага раёну. А зараз пагаворым з перасяленцамі з Расіі, дакладней з этнічнай Беларусі, са Смаленшчыны, а яшчэ дакладней з Гнёздава, станцыі, якая знаходзіцца непадалёку ад Катынскага лесу. Сямейная пара Уладзіміра ды Тамары пераехала ў Беларусь даўно, але ўражанні дзяцінства назаўжды засталіся ў памяці. Пісалася, арганізавалі Савецкі Саюз, што гэта немцы пабілі. Мы проезжали, раскопки там делали с организацией Объединенных Наций. Вот, и как бы нашли патроны немецкие. Ну, все это было подстроено. А вообще было так, значит, разоружали их. В основном были ксенцы, ну, священные и офицеры. Люди в одно место, вещи в другое место скидывали. Повезли туда, в этот лес. Ну, слухи были о том, что, значит, будет колхоз, хочет сделать поляку с этими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку были такие рвы длинные покупаны. Но это уже открылось после войны. Ну, местные жители знали. Знали это? Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько родов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что... Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз было. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то неприятно же, что были там трупы. Но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляков, так побили те, которые поляков убили. Зусім недавно у беларускай военной газете я прочитал артикул, где в который раз доводили, что ніякая НКВД до расстрелу у Катыни дочиненняў не мае, что найлепший доказ немецкие гильцы, якія яны все ж не оригинальные у своих доказах, что у Катыни, что у Куропатах. Послухаем Тамару. Мясцовые жыхары, яны неяк пострадали, потерпели от того, что там творилось у Катыни. Конечно. Когда немцы пришли, они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное, раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было... это кошмар, и тоже занимались мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу. А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы? Советы почему? Когда поляков стали привозить... У нас станция там, Гнёздово. Было отцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросают в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катынский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? Вот их туда свозили и сделали им колхоз. Алея не з'ехаў з Калодчына з пустымі рукамі. Тут жыве адзін з найлепшых майстроў лазаплятення Уладзімір Фаменка. Ягоная хата ўяўляе сабой своеасаблівы музей прыкладнога мастацтва. Тут ёсць з лазы і кошыкі, і крэслы, і дыванкі, і сталы, і нават афіцыянскі столік на колцах. Што можна зрабіць з лазы? Ну, акрамя кошыкаў. Акрамя кошыкаў, там всякія і светильнікі, мебель можна делаць, табуреткі, сталы, стулья, диваны, тапчаны, шезлонгі, дзецкія кроваткі, шырмы делаць, прихожыя, абажуры, дачнікі такі заказывалі кроваць 5 на 4.